26 октября. Вот уже второй день, как нет известий о царице Екатерине. Она должна была бы теперь находиться здесь. Что она все еще плывет где-нибудь, очевидно, так как ответ миссис Харкер под гипнозом на восходе солнца был обычный. Возможно, корабль стоит время от времени на якоре из-за тумана. Некоторые корабли, прибывшие вчера вечером, сообщили, что густой туман лежит на севере и юге от порта. Мы должны оставаться на посту, так как судно может прибыть каждую минуту. 27 октября, полдень. Очень странно. Все еще нет известия о корабле, который мы ожидаем. Миссис Харкер отвечала прошлой ночью и сегодня утром, как всегда. Удары волн и бурлящая вода, хотя она прибавила, что волны слабые. Телеграммы из Лондона те же. Нет известий. Ван Хелсинг страшно встревожен и только что сказал мне, он боится, как бы граф не ускользнул от нас. И прибавил многозначительно, мне не нравится сонливость, мадам Мины. Душа и память проделывают странные штуки во время транса. Я хотел подробнее расспросить его, но вошел Харкер, и профессор сделал предостерегающий жест. Мы должны постараться сегодня, на закате солнца, заставить ее разговориться во время гипноза. 28 октября. Телеграмма. Руфус Смит, Лондон, лорду Годалмингу, через вице-консула Варна. Царица Екатерина вошла в Галац сегодня, час дня. Дневник доктора Сьюарда. 28 октября. Когда пришла телеграмма о прибытии судна в Галац, это не стало ударом для нас, как можно было бы ожидать. Правда, мы не знали, откуда, как и когда разразится гроза, но все же мы ждали, что случится что-то странное. Задержка прибытия в Варну подготовила нас всех к тому, что обстоятельства не так складываются, как мы предполагали. Мы только выжидали, где произойдет эта перемена. Тем не менее, мы были поражены. Полагаю, природа наша основана на надежде. Помимо нашей воли мы верим в то, что произойдет так, как должно, а не так, как мы знаем, суждено. Трансцендентализм — это путеводная звезда для ангелов, хотя для людей это может быть блуждающим огоньком. Каждый из нас по-разному воспринял известие. Ван Хелсинг поднял руку, будто хотел возразить Всевышнему, но не произнес ни слова и стоял некоторое время с окаменевшим лицом. Лорд Годалминг сильно побледнел и тяжело дышал. Сам я был настолько ошеломлен, что лишь переводил удивленный взгляд с одного на другого. Квинси Моррис затянул ремень тем самым движением, которое во время наших путешествий означало сигнал к бою. Миссис Харкер побледнела так, что шрам на ее лбу, казалось, запылал, но лишь сложила смиренно руки и молитвенно возвела глаза к небу. Харкер же улыбнулся. Да-да, улыбнулся. И это была улыбка потерявшего надежду. Руки его инстинктивно потянулись к рукоятке ножа и застыли там. «Когда отправляется следующий поезд в Галац?» — спросил Ван Хелсинг, обращаясь к нам всем. — Завтра в 6:30 утра. Мы с удивлением переглянулись, так как ответ исходил от миссис Харкер. — Откуда вы знаете? — спросил Арт. — Вы забыли? Или, быть может, не ведали? — Отец Джонатан и доктор Хелсинг должны бы это знать, что я знаток по части расписания поездов. Дома в Эксетере я всегда составляла расписание поездов, чтобы помочь мужу. Я нахожу это настолько полезным, что теперь всегда изучаю расписание тех стран, по которым путешествую. Я знала, что если нам нужно будет побывать в замке Дракулы, мы поедем через Галац или, во всяком случае, через Бухарест. И я тщательно запоминала поезда. К несчастью, немного пришлось запомнить, так как завтра идет только один поезд. — Удивительная женщина, — прошептал профессор. — Нельзя ли нам заказать экстренный? — спросил лорд Годалминг. Ван Хельсинг покачал головой. — Нет, думаю, вряд ли. Страна эта не похожа на вашу или мою. Если бы мы даже и получили экстренный поезд, он, вероятно, пришел бы позже обыкновенного. К тому же нам надо еще собраться. Мы должны обдумать и организовать нашу погоню. Вы, Артур, ступайте на станцию, возьмите билеты и устройте все, чтобы мы могли ехать завтра. Вы, Джонатан, идите к судовому агенту и достаньте от него письма к агенту в Галаце с разрешением произвести такой же обыск на корабле, как здесь. Вы, Квинси Моррис, повидайте вице-консула и заручитесь его помощью и помощью его коллеги в Галаце, чтобы он все устроил для облегчения нашего путешествия, и нам не пришлось даром терять времени на Дунае. Джон останется с мадам Миной и со мной, и мы будем держать совет. Вы можете запоздать, но это не важно, так как, когда зайдет солнце, я буду здесь с мадам Миной, ожидая ответ. — А я, — сказала миссис Харкер, оживленным тоном, более похожим на ее прежнюю манеру, чем ее тон за последнее время, — постараюсь быть всячески полезной. Буду думать и писать для вас, как привыкла делать до сих пор. Я чувствую, будто мне что-то помогает, точно спадает какая-то тяжесть. Я чувствую себя свободнее, чем была последнее время. Трое молодых людей просияли в эту минуту, так как по-своему поняли значение ее слов. Но Ван Хельсинг и я, повернувшись друг к другу, обменялись серьезными, тревожными взглядами, но ничего не сказали. Когда трое мужчин ушли исполнять свои поручения, Ван Хельсинг попросил миссис Харкер достать дневник и отобрать для него записи Харкера, сделанные в замке. Она отправилась за ними. Когда дверь закрылась, он сказал мне: — Мы думаем об одном и том же. Говорите. Произошла какая-то перемена. Но это хрупкая надежда, она может обмануть нас. — Именно так. Знаете, зачем я попросил ее принести рукопись? — Нет, — ответил я. — Впрочем, может быть, чтобы иметь случай переговорить со мной наедине? — Отчасти вы правы, Джон. Но только отчасти. Мне надо вам сказать кое-что. О, мой друг, я сильно, страшно рискую, но считаю это справедливым. В ту самую минуту, когда мадам Мина сказала те слова, что остановили наше внимание, на меня снизошло вдохновение. Во время транса 3 дня тому назад граф послал свой дух, чтобы прочесть ее мысли, или, что вероятнее, заставил ее дух явиться к нему в ящик на корабле, так как он свободен на восходе и закате солнца. Итак, он узнал, что мы здесь, потому что у нее есть больше материала для рассказов, ведь она ведет открытый образ жизни с видящими глазами и слышащими ушами, а он в ящике гробу. Теперь он делает величайшие усилия, чтобы скрыться от нас. Теперь она ему не нужна. Благодаря своим обширным познаниям он уверен, что она явится на его призыв, но он гонит ее, ставит ее, насколько для него возможно, вне его власти, чтобы она не могла явиться к нему. Вот тут-то я надеюсь, что наш мужской ум, который так долго был умом взрослого человека и не утратил Божьего